Я думаю, энергия, необходимая для того, чтобы удержать звезду в полуколлапсирующем состоянии, на несколько порядков превосходит всё, что может дать это устройство. Равновесие неустойчиво. Лёгкий толчок, незначительное изменение одного из факторов приведёт к катастрофе. Скажи, правда, что ваши учёные могли предвидеть будущее? Среди нашего народа иногда рождались люди, наделённые особым даром проникать в информативное поле будущего. Это редкий природный дар, и наука здесь ни при чём. Видишь ли, мне кажется, я знал одного такого человека, женщину, подарившую мне этот ключ. Ты хочешь сказать, что она могла предвидеть, что она хотела именно этого, чтобы мы должны попробовать, Элна. Мы должны попробовать остановить Хронар. Работа Хронара, нарушая естественное течение времени, противоречит неизвестным нам глубинным законам природы и почти всегда приводит к несчастью. Мы обязаны восстановить равновесие, хотя бы попытаться это сделать. Рано или поздно приходится исправлять ошибки. С минуту она молча смотрела на него, и он понимал, что творилось у нее в душе. Гнев и горечь от того, что он, чужеземец, пытался несколькими словами перечеркнуть высшие достижения ее народа. «Рано или поздно вы, люди, столкнетесь с теми же проблемами. Вам самим придется и решать их. И тогда...» «Ты, конечно, права, но я уверен, нельзя грубо вмешиваться в сложнейшие закономерности природы, не взвесив до конца все последствия. И потом, почему ты говоришь со мной так, словно сама все еще принадлежишь к цивилизации ренитов? Тысячелетия пронеслись над вашей родной планетой. Я был там после того, как последний ренит ушел с нее навсегда. Разве ты сама не принадлежишь теперь к другому племени?» «О чем ты говоришь?» Она почти кричала. «Ты человек, Элна. И ты моя жена». Он попытался найти ее руку, но она отстранилась. «Это была лишь игра. Обряд чужого для нас обоих племени. Обряды имеют лишь тот смысл, какой вкладывают в него люди. Решайся, Элна. Я не знаю, сколько минут отпущено нам на раздумье. Вот тебе камень. Только ты одна можешь вложить его в Хронар. Только твою руку знают его защитные и исполнительные механизмы. Попробуй. Риск есть, конечно, но он не больше, чем был в тот момент, когда ты впервые включила здесь эту машину. Скорее всего, искаженное, разорванное время вернется в свое нормальное русло. В природе много здоровых сил, и она умеет залечивать раны». Он сказал теперь все, почти насильно вложил в ее горячую сжатую ладонь ключ от Хронара и отвернулся, чтобы не мешать ей в эти секунды, когда человек должен остаться один. И только когда скрипнули механизмы на пульте, он повернулся к ней вновь. Обе рукоятки стояли теперь на нулях, в крайнем нижнем положении. «Ты знаешь, что случится с нами, если время вернется в исходную точку, в момент, когда впервые был включен Хронар? Ты окажешься на своей планете, дома, и никогда уже не вспомнишь обо мне, да и некого будет вспоминать. Вся моя жизнь – следствие больного, искаженного времени». И не дав ему договорить, лишь посмотрев прямо ему в глаза, словно молча попрощавшись с ним, Элна разжала пальцы и опустила камень в отверстие. Послышался глухой протяжный звук, похожий на стон. Звук нарастал, поднимался вверх, разрывая барабанные перепонки. Волна вибраций прошла по самому кубу. Потом странная, живая дрожь передалась полу и стенам. Казалось, некий вихрь пронесся по залу, сделав неустойчивыми, эфемерными каменные стены, весь окружающий мир. Но уже через минуту звук стал слабеть, переходить на нижние октавы, и где-то там, в нижнем регистре, затерялся, исчез совсем. Элна стояла у пульта, совершенно оглушенная, сжав виски руками. Что-то неуловимо менялось в ее чертах. Разгладились горькие складки губ. Исчезли морщинки в уголках глаз. Чуть посветлели волосы. Чуть прозрачнее стали глаза. А может быть, только казалось ему все это. Но почему же, вдруг до боли знакомым, родным, стало для него ее лицо? Почему странные картины прошлого заслонили от него этот зал? Почему он видит девушку, одиноко сидящую у костра в синем лесу? Вот одним взмахом швыряет она в ползущую смертельно опасную дрянь свою последнюю гранату, спасая ему жизнь. Вот он несёт её на руках через синий лес.